посидел на подвернувшейся лавочке, немного поиграл с котенком. Тот, расправившись с угощением, потерся о ногу с урчанием, выпрашивая добавку, но как только убедился, что больше еды не будет, тут же утратил ко мне всякие интересы и шмыгнул обратно в крапиву, явно у него там лаз во двор. Эх, хорошо все-таки, когда никуда не торопишься, никому ничего не должен и можешь позволить себе вот так посидеть на лавочке, погреться на солнышке. Таким образом я добрел-догулял до речного вокзала. Надо признаться, что прогулка мне давно уже надоела, но на тех улочках, по которым шел, не было не только прохожих, но и извозчиков тоже, что логично, им там нечего делать. В порту запахи стояли далеко не благостные, временами прилично попахивало, но зато было оживленно. В том числе и пара наемных пролеток нашлась. В гостинице я забрал приведенный в порядок парадный костюм на завтра, пристрастно проверил и его, и шелковую сорочку, но не нашел, к чему придраться. Правда, думаю, будь на моем месте бабуля, она бы из принципа нашла, по какому поводу проявить недовольство. Соседа по комнате привычно не было на месте. Надеюсь, он не собирается сегодня заявиться, как вчера, в такое же время и в таком же состоянии, иначе страшно представить, как он пойдет на церемонию. От скуки почистил и заново смазал свой револьвер. Пусть и не стрелял из него в последние дни, но возня с оружейным железом меня умиротворяет. Вспомнился встреченный сегодня мелкий рыжий котенок, и сам не заметил, как начал напевать себе под нос очередную навязчивую мелодию, пока без слов, только общее настроение чувствовал, что она про кошек и людей. Промелькнуло мимолетное сожаление, что не владею музыкальной грамотой, чтобы записать эту странную рваную мелодию. Все мое образование в этой области ограничивалось заучиванием дюжины гитарных аккордов и рифов, правда, играть я толком так и не научился. Бабуля прервала процесс, назвав это цыганщиной и недостойным приличного человека занятием. Мол, вот если бы научился играть на рояле. Упоминание о том, что даже офицеры не чураются на званых вечерах петь романсы под собственный аккомпанемент, ни к чему не привели. Похоже, у бабушки был какой-то свой пунктик против гитар. Ну, а в этой мелодии я гитару не слышал, труба или парочка, банджо или мандолина, вроде бы барабаны. Закончив возню с оружием, я полистал купленные в городе местные газеты, но не нашел в них ничего, что зацепило бы или привлекло особое внимание, разве что огромное количество объявлений о сдаче дешевого жилья. Подумав, пришел к выводу, что это начинается охота на студентов, которые собираются или жить вне изнанки, или иметь в городе неконтролируемой администрацией учебного заведения место для романтических встреч или просто посиделок. Часам к 8 вечера объявился сосед. Почти трезвый, хоть и помятый со вчерашнего и с идеально выглаженным костюмом в чехле, на котором болталась бирка какого-то ателье. Он накинул меня нечитаемым взглядом и буркнул: «О, сосед, что ли? Ты вроде нормальный, повезло. Спасибо, что не сдал вчера. Да ладно. Пришел, дошел, упал, никому не мешал, зачем кому-то сдавать? Минской губернии шляхтич, Рысюхин Юрий Викентьевич. Поступаю на бродильные производства. Баронет один Вязовский, Герман Николаевич. Гомельская губерния, на управление предприятием». Идею выпить горячего чая Герман поддержал, а вот на выпечку только покосился неприязненно. Однако после третьего стакана передумал и утащил две ватрушки, отдарившись полукольцом домашней, высушенный до звона, колбасы. Он оказался вполне нормальным парнем, а вчерашнее состояние объяснялось тем, что у него здесь на третьем курсе учится старший брат, который невесть зачем сидел в академии во время каникул и устроил младшему курс молодого студента, ознакомив за сутки со всеми злачными местами городка и окрестностей. Перекусив в номере, что с учетом знакомства заняло больше часа, мы с соседом по очереди умылись и легли спать пораньше. Утром встали, не торопясь собрались, опять же, без каких-либо споров или неловкости, нарядились и выдвинулись заранее к плацу академии. Правда, Герман почти сразу же убежал к каким-то своим приятелям, и к воротам я подходил один, а вот там тоже увидел знакомого. «Пан Януш, доброе утро. Я Рысюхин, мы с папой к вам в мае». Ну, Тричевский обернулся ко мне и окрысился, иначе не скажешь, злобно прошипев: «А ты-то зачем приперся, слабосилок? Нахрен ты тут нужен? Вали назад в свои дегтевичи, или как там твоя дыра называется, и не позорься, немочь». Один в данном случае, титул вежливости, сын барона. Глава 5. Я был, мягко говоря, ошеломлен и обескуражен, Так, вроде, мое состояние на литературном языке называется, а бывший ранее столь любезный Нутричевский продолжал источать яд. Что, слишком тупые у себя там, чтобы даже условия приема узнать? Узнаю провинциальную шляхту, гонору много, а ни ума, ни денег нет. Что стоишь, чучело, домой вали, но вы же деньги взяли, и... Он подскочил ко мне и, встав на цыпочки, зашипел в лицо: «Заткнись, щенок, только вякни про деньги, я на тебя в суд подам, за клевету, и выиграю, не первый раз». Потом отскочил обратно и продолжил с обычной громкостью: «Да, обещал, что документы примут». Подговорил знакомого, подшутить над деревенщиной, не спрашивать про уровень дара и не говорить, что нужно иметь минимум тройку в потенциале, чтобы здесь учиться. Минимум, ты понял, ущербный, так что разворачивайся и катись в свои скипидаровичи, или как там, за кабанами лесными навоз собирать, не позорься тут. Нутричевский явно получал какое-то свое удовольствие, аж глазенки заблестели. Хотя, если хочешь тупость свою на всеобщее обозрение выставить, давай, иди, покажи себя, чучело лесное. Януш удалился куда-то вглубь территории, довольно насвистывая под нос, а я стоял около ворот, как помоями облитый, и не мог понять, что со мной вообще происходит и что дальше делать. Смутно видел, как мимо идет все возрастающий поток поступающих. Кто-то просто обходил меня, кто-то что-то говорил, некоторые даже пытались толкнуть, но я ничего не слышал и не понимал. Как же так, столько планов, столько надежд, столько уже сделано, и все зря? С позором ехать домой поток поступающих начал редеть, когда меня словно толкнуло изнутри. Рысюха. Она говорила, что я должен и буду учиться здесь. Моя богиня верит в меня, неужели я не верю в нее и ей? В конце концов, кому мне нужно доверять больше, своей хранительнице рода или какой-то посторонней крысе, которая прикидывалась человеком? Возмущение и ярость смыли ступор и отстраненность, которые только и удержали меня от того, чтобы достать револьвер и пристрелить эту тварь. Я встряхнулся, как пес после купания, и поспешил вместе с последними претендентами к месту общего сбора. Буквально минуты через три после того, как я занял понравившееся место, началось выступление ректора. А ведь шел с получасовым запасом, неплохо так меня приморозило. Честно признаться, речь главы академии я пропустил. Какой там речь, я даже фамилию и имя ректора не запомнил. Меня бросало из крайности в крайность, от стремления сбежать отсюда до полной уверенности в своей богине и своих силах, и к желанию найти и уничтожить эту крысу Януша. Наконец, он перешел к церемонии определения уровня и направленности дара. Сейчас мы будем вызывать вас по списку. Каждый вызванный, не дожидаясь дополнительных указаний, проходит к артефакту, именуемому оракулой, и берутся за ручки, расположенные по бокам. Артефакт прочный, но не надо пытаться раздавить, оторвать или обломать ему выступающие части. От силы хвата его показания не зависит. Как только ассистент озвучит ваше направление дара и потенциал, вы, опять же, не дожидаясь дополнительных указаний, отпускаете оракул и отходите в сторону. В случае прохождения испытания, идете к местам сбора ваших факультетов, отмеченным цветными флагами. Если же ваш потенциал окажется слишком низким для полноценного освоения академической программы, возвращайтесь к вашим сопровождающим лицам. Затем он перечислил названия факультетов и цвета флагов. Из всего этого я запомнил только свой, надеюсь, что он действительно будет для меня своим. Поступающие один за другим подходили к оракулу, и меня опять начала бить нервная дрожь. Самым сильным ожидаемо оказался княжич Горностаев, уровень 2,1, видимо, старался добиться двоечки к поступлению, и потенциал 7,1. Двойной дар, магия природы и стихия ветра. Даже не завидно, честно говоря, просто слишком большой разрыв, чтобы завидовать. Второй шла пока графиня Поползнева, огонь и металл, уровень 1,2, потенциал 6,48. Вообще титулованные показывали потенциал от 4 с небольшим и выше, с уровнем освоения около единички, кроме тех, кому 18 исполнилось совсем недавно. У не имеющих титула потенциал колебался от 3,04, девчонка аж расплакалась от облегчения, до 4,2, а уровень от 0,5. У моего соседа, кстати, оказался дар приручителя потенциалом 4,1 с уровнем освоения 0,2. Судя по лицу, направление дара оказалось для него сюрпризом. Пока шла самая длинная буква «П», там ведь, кроме той же Поползневой или сестер Платвичкиных, тех самых двух девчуль, за которыми я шел к гостинице, еще всякие про, при и под. Здесь, в академии, еще ничего, а вот в некоторых могучих, говорят, картотека на П едва ли не треть от всей вместе взятой. Потом еще пришлось ждать почти всю букву Р, от Ракитской до Рысакова. И вот, наконец, Рысюхин, Юрий Викентьевич. На негнущихся ногах подхожу к похожему на низкую, по грудь высотой, колонну, кладу руки на ручки по бокам от нее. Пара мгновений паузы, за время которой сердце успевает рухнуть в пятки, и из верхней грани выскакивает серебристо-блестящий граненый не то штырь, не то штык. Стоящий рядом маг бормочет вслух: «Металлу или кристаллу? Так-так-так», и уже громко: «Стихия металлу, второе направление, магия кристаллов, уровень 0,46, потенциал дара 3,14, и уже тише, мне одному: «Господин Рысюхин, поздравляю, вы приняты. Проходите, ваш факультет пищевой промышленности отмечен серебристым флагом». Облегчение накатило такой волной, что у меня чуть коленки не подогнулись. К своему, уже точно, своему. Декан ушел на ватных ногах, не чувствуя земли и внимательно глядя под ноги, чтобы не споткнуться. К тому моменту, как я дошел до флага, помощница декана нашла в одной из укладок, для них был поставлен специальный стул, мои бумаги, я за спиной вызвали каракулу некоего Рядовникова, судя по фамилии, простолюдин с пробудившимся даром. «Так, что тут у нас?» — заглянул в документы декан. «Бродильные производства, ХММ. Молодой человек, с вашим направлением дара вам больше подошла бы смежная специальность, проектирование и производство оборудования для пищевой промышленности. Не желаете перевестись? На данный момент, пока группы не сформированы, это можно сделать безо всякой бумажной волокиты. Пожалуй, откажусь. Я выбирал специальности, исходя из потребностей семейного дела. Жаль, жаль, в данном направлении ваш дар не сможет полностью раскрыться. Вы могли бы разом работать и с металлоконструкциями, и с управляющими магическими кристаллами. Думаю, мы могли бы даже предоставить вам скидку на обучение. Впрочем, у вас еще есть время подумать. Мое предложение остается в силе до начала занятий». Я отошел к ранее прошедшим процедуру студентам нашего факультета и, повернувшись, увидел сияющего своим светом, в буквальном смысле слова, Рядовникова. «Магия света, потенциал 3,2. Очень мощно для человека, не имеющего прочной связи с одним из богов, но, думаю, это ненадолго, и вскоре он получит несколько предложений сменить фамилию». Были и разочарования, и маленькие трагедии. Особенно запомнилась девчушка, Савушкина, у которой аппарат показал потенциал в 2,98, и просто ручьи слез, которые никак не могла остановить другая новость: она оказалась редким универсалом. Думаю, она тоже получит немало интересных предложений, да и потенциал, говорят, поднять можно. Не всем, не всегда, не намного, но уж на 0,02-то сову расщедриться уговорить можно, я думаю. Когда распределение закончилось, отсеяно оказалось 12 человек с потенциалом от 2,92. Дождавшись окончания процедуры, декан повернулся к толпе новоиспеченных студентов и позвонил в колокольчик, чтобы все более-менее успокоились. «Итак, господа студенты и сопровождающие их лица, меня зовут Арсений Петрович, граф Быков-младший. Я декан факультета пищевой промышленности Могилевской хозяйственной академии. Поздравляю вас с поступлением в нашу академию». Декан переждал вал аплодисментов. «Начало занятий в этом учебном году будет 3 сентября. К этому времени будут сформированы группы, составлено расписание и распределены места в общежитиях. Соответственно, тогда же до вас и будет донесена вся эта информация, равно как и выданы правила внутреннего распорядка. Оставшееся время предоставляется для решения финансовых и организационных вопросов. Определиться с формой обучения, источниками и суммой оплаты, со съемом жилья, если кто-то хочет чего-то особенного». Кто-то в толпе на этих словах захихикал. «На сегодня у нас запланирована обзорная экскурсия по изнанке академии. Там, конечно, установлен защитный купол, но из соображений безопасности, в конце концов, что построено одним человеком, всегда может быть испорчено другим, не говоря уж о природных сюрпризах. Так вот, исходя из соображений безопасности, допущены будут лишь те, кто имеет родовой перстень и кому исполнилось полные 18 лет, то есть магия пробудилась и божественная защита активирована. Остальных мой заместитель проведет по лицевой стороне академии и снабдит информационными буклетами. Итак, все, Кто удовлетворяет требованиям, прошу за мной. Ах, да, на входе будет проверка, не надо пытаться проскочить с толпой, все равно не получится, а дисциплинарное взыскание заработаете. Первый проход наизнанку не доставил, вопреки ожиданиям, никаких особых ощущений. Как пройти в дверь, занавешенную шторой от мух? Только дверь большая и штора пропускает сквозь себя. Из-за воздействия защитного купола поток энергии или давления маны не чувствовалось. Единственное, что немного удивило, это перепрыгнувшее в другую часть неба солнце, но и это впечатление оказалось смазано из-за прохода через здание и бетонный коридор. В конце экскурсии по общежитию, комнаты такие же, как в гостинице, но ванна с душем, туалет и небольшая кухонька одни на блок из четырех комнат. Ко мне незаметно подошел человек, предъявивший удостоверение сотрудника службы охраны и пригласил к своему начальнику. Мурлыкин предупреждал об этом, потому я не удивился и был готов. Кабинет главного безопасника, возможно, один из, как подсказало мне какое-то внутреннее чувство, располагался недалеко от каморки завхоза, буквально за углом от нее. Удобно придумано, можно приглашать к себе на встречу агентов, не привлекая к ним излишнего внимания и с легендой, вот откуда мне такое в голову лезет. Господин Рысюхин, Юрий Викентьевич, так точно, опять вылезло, очень приятно. Жабицкий, Павел Сергеевич, начальник службы безопасности Академии, а также ротмистр 3-го отделения корпуса жандармов, Могилевское губернское управление. Мы, если не ошибаюсь, в какой-то мере коллеги. Ага, так я и поверил, что он не получил на меня целую стопку документов в личное дело. Ну, только в какой-то, я протянул ему удостоверение. Что и требовалось доказать, оно ротмистра не заинтересовало вообще. Ну что ж, вас характеризуют как очень умного молодого человека, надеюсь, это ваше качество проявится и в отношении поведения на территории Академии. На случай, если вы не в курсе, поясню ситуацию. После определенных событий трехлетней давности, структура моей службы в данном вузе немного необычна. Внутренним порядком заведует собственная ведомственная охрана Академии, как обычно. Охрана портала – отдельное специальное подразделение, работающее в оперативном подчинении администрации, тоже, как обычно. Но вот внешнюю безопасность Академии обеспечивают специалисты корпуса, также офицер корпуса, в данный момент это я, возглавляет службу. То есть далеко не каждый охранник, служащий корпуса, это стоит помнить. Что еще? Когда приедете на учебу, не затруднитесь заглянуть ко мне, когда вещи для комнаты получать будете, поставьте в известность. Ваша связь с местом службы также будет идти через меня, вызывать будем через деканат, во избежание ненужных кривотолков. На этом пока все, если у вас нет ко мне вопросов, не смею вас задерживать. Вопросов пока нет, возможно, появится позже, когда ближе ознакомлюсь с жизнью Академии. Как только появится, милости прошу ко мне, чем смогу, помогу. Всего хорошего, и вам здравия желаю. Абсолютно формальная встреча, непонятно даже, зачем она была нужна. Зато догнал экскурсию сравнительно легко. Когда зашел в финансовый отдел, чтобы оплатить учебу, понял, что я еще очень наивный человек. Официально заявленная стоимость обучения не составит и половины всей платы. Нет, за учебу нужно заплатить именно 1000. Но дальше, нюансы. Общежитие предоставляется, да. Но кто сказал, что оно предоставляется бесплатно? Нет, если бы я учился в училище, было бы за счет казны и обучения, и проживания. А если пошел в заведение выше статусом, чем гарантированное, изволь платить за все излишества. Если бы я был бароном, и доплата за учебу была бы меньше, или вовсе не было, при потенциале хотя бы 4 единицы, и общежитие тоже, доплата требовалась бы за отдельную комнату со своим душем, ну и так далее. Аналогично с оплатой питания, дополнительных учебных материалов, если испортишь выделенную заготовку во время учебы, дополнительных занятий, кроме предложенных администрацией при наличии особых способностей, и так далее, и тому подобное. Мою 1000 с меня взяли, документ об оплате учебы выдали, но дали понять, что понадобится еще столько же, и не факт, что хватит до конца учебного года. Придется пересчитывать расходы и перераспределять доходы. Как бы опять в минусе не оказаться, вот же гадство какое. Мелкие неприятности продолжились и в гостинице. Оказалось, что сутки отсчитываются не от момента заселения, а с полудня, то есть с меня взяли от 9 утра до 12, и начиная с 12, за следующий день, также и завтра. Мне надо или выселиться до 12, или платить за новые сутки. Отдавать лишние деньги не хотелось из принципа, слоняться день по городу с чемоданами, тоже идея душу не грела. Пересидеть до поезда в лаборатории тоже не вариант, после определенного момента в помещении может быть только дежурная смена, в которую включаются только штатные, полноправные, сотрудники, это я еще в первую неделю из нормативных документов запомнил. Может быть, вещи можно оставить в академии, побежал обратно, сперва обошел лицевую сторону, потом пришлось лезть наизнанку. Оказалось, есть такая услуга, при общежитии можно арендовать кладовку на каникулы, опять бежать в гостиницу, там заодно пообедал, пусть невкусно и дорого, а куда деваться, посидел, подумал, запаковал так, перепаковал эдак, в итоге пришел к выводу, что все мне нужное в дороге удастся утрамбовать в саквояж плюс небольшой сверток со сменной одеждой для купе. Уставший и вспотевший от беготни и переживаний, я упал на кровать, чтобы немного перевести дух перед душем, и оказался в туманном лесу. Богиня снова удостоила меня личной встречи, самой ее на привычном месте не было, зато справа стоял какой-то пожилой мужчина, высокого роста, почти на голову выше меня, несколько грузный, бородатый и лысоватый, в странно выглядящей одежде. «А это еще кто? Ну же, вспоминай, можно!» Услышал я у себя в голове знакомый голос Рысюхи и почувствовал увесистый подзатыльник мягкой, но тяжелой лапой. И я вспомнил. Глава 6. Вспомнил и то, как Рысюха собирала меня из кусков, но и то, что рассказывал следователь про вселенцев, подселенцев и паразитов, после чего невольно вздрогнул и чуть-чуть отодвинулся от соседа. Рысюха насмешливо фыркнула. Это даже в какой-то мере оскорбительно по отношению ко мне, но слишком забавно, чтобы обижаться. И правда, что это я. Хранительница же не раз говорила, что мне ничего не грозит. В конце концов, она же знает и умеет несопоставимо больше, в сравнении с людьми. Я немного не так говорила. Я сказала, что тот, второй, тебе не сможет повредить. Гарантировать отсутствие любых угроз я никак не могу. Может, тебе завтра ворона любимый костюм обгадит? Рысь зевнула, потянувшись на своей лежанке. Ладно, шутки в сторону. Подходите поближе, разговор будет долгий. И не надо тут обиду строить. Ну, повисел пару месяцев в стазисе. Подумаешь, горе какое. Зато никто тебя не учуял, и глупости вы двое почти не наделали. 2 месяца в состоянии, как в начале тяжкого похмелья, когда не можешь понять, уснул ты или еще нет, и что именно вокруг творится, это такая фигня, от которой свихнуться можно, пробасил дядька, подходя ближе. Похоже, когда-то он был черноволосым, а потом начал сидеть, но не начиная, скажем, с висков или весь сразу, а словно каждый волос сам решал, быть ему черным или белым. В итоге он получился какой-то пегий, трудноопределимой черно-белой масти, как дворовый кот, про которого так сразу и не скажешь, какого именно он цвета. От такого сравнения, пришедшего в голову, я невольно фыркнул, почти как Рысюха. И странным образом опасения мои в адрес соседа, что ли, окончательно развеялись с этим фырком. Пегги покосился на меня недовольно, видимо, расценил мое фырканье как реакцию на свои слова, но промолчал. С момента нашей прошлой встречи кое-что изменилось. Кое-что прояснилось и появились некоторые возможности. Во-первых, по вам двоим. Вариант, что заплатки засохнут и отвалятся как струпья, исключается. Слишком вы двое похожи внутренне, слишком крепко, поэтому ваши оболочки срослись и не отторгаются почти. Вариант слияния тоже не получается. Гость наш Юру слопать не сможет, не только из-за того, что я не позволю, у него нет ни возможности, ни активной воли, и то и другое, поскольку ядро души отсутствует. Юра гостя поглотить тоже не сможет из-за того, что сил души не хватает, там не только возраст втрое больше, но и опыта разнообразного тоже, даже не кратно, там о порядке речь идет. Это как пытаться в стакане воды растворить ведро вина. Смешать-то можно, но результат немножко не тот будет. Только если наш гость сам решит прекратить имитацию существования и раствориться в основе. Что значит имитацию существования и почему это нет воли? Как же с вами, смертными, трудно. Мало того, что ничего не знаете и не понимаете, так у вас нет даже возможности усвоить нужные понятия, более того, вам не передать без потери даже понятийный аппарат, при помощи которого можно осознать нужные смыслы, а еще необходимость выражать все словами. И при этом каждый, требует объяснения и доказательств. Рысюха раздраженно дернула ухом, но быстро успокоилась. «Я же говорила, ядра души нет, только внешние оболочки, и то не полностью. Р-р-р-р-р. Воспоминания последнего перерождения, слепок личности, но только слепок, не она сама. Но этот слепок считает себя полноценным существом, причем искренне. И он О, в понятиях гостя есть что-то отдаленно похожее. Похоже, богиня копалась в наших воспоминаниях, как бабуля в своем редикюле, когда и как хотела. Этот слепок эмулирует эмоции и желания живого существа, но действенной воли, которая идет от ядра души, у него нет и быть не может. Слепок сумеет создать убедительную, для себя, имитацию желания что-то сделать, но исполнительный сигнал на реализацию желания не поступит, источника нет. Я вообще потерял суть разговора, а вот сосед слушает внимательно и все понимает, но, судя по лицу, соглашаться не хочет. Ха, еще бы не понимал, если все эти ругательные слова из его памяти вытащили. Имитация или нет, но поскольку я разницы между работой встроенного эмулятора и реальностью не вижу и видеть не могу, то для меня это равноценно и равнозначно. Не совсем. Например, семья. Ты помнишь про них, помнишь их самих. Твой слепок сознания понимает, что должен испытывать грусть, и создает ее, как может. Но она отстраненная, приглушенная и возникает только тогда, когда ты о ней вспоминаешь. То есть, испытываешь только те чувства, о которых думаешь в данный момент, что должен их испытывать. Да ну когда кое-кто из здесь присутствующих приложил свои лапы к тому, чтобы из нас двоих один пельмень сделать и мял меня, как тесто, я не думал, что вот сейчас должно быть больно, просто потому, что вообще не понимал, где я и что со мной. Мне просто было охренеть как больно. Пегги перевел дух. Как-то это не бьется с твоей теорией. О, мироздание, дай мне терпение. И заодно объясни, зачем я должна терпеть этих тупых и наглых смертных. Какое вообще отношение боль от травмы имеет к эмоциям, тем более, что тогда еще ядро души на перерождение не улетело и было рядом. Все, надоели. Дальше сами знакомьтесь, разбирайтесь и договаривайтесь, раз вы такие. Погоди, красавица, без тебя мы не справимся, не обижайся, пожалуйста. Ну, что еще? Рысюха недовольно дергала хвостом, но не уходила и нас не прогоняла. Пацан при встрече слишком громко думал, что-то я уловил такое, что с пришельцами из других миров тут не церемонится. Да сжигают их, отправляя дальше по цепи перерождений, чтобы не портить работу механизма мироздания. Да уж, простота неимоверная. Вот, чтобы нас с пацаном не сожгли, маскироваться надо. Я рада, что ты осилил столь сложный мыслительный процесс. Меня остановил, чтобы похвастаться. Язва ты, пушистая, как моя младшая почти что, и такая же прелесть, так что и злиться не получается. Грубая лесть, грубая, но искренне, так что мне нравится. Для маскировки нужно хоть немного этот мир понимать. Юрка, простите меня оба, пацан пацаном, он наполовине того, что нужно знать вообще не слышал, а об оставшемся не задумывался. Типа, это очевидно, или это всегда так было, а еще есть замечательное, все же знают. Особенно когда выясняется, что этих всех от силы человек 10. Согласна, не трать время на слова, и так вижу твои основные вопросы и главное беспокойство. Никто так просто тебя не увидит и не заметит, если сам себя не выдашь, ну, кроме богов, разумеется. А они к тому, на ком моя метка просто так не полезут. Тут мордочка Рысюхи удивленно дернулась. Какие еще служители богов, что за? Вот ты о чем? Нет, такие у нас здесь не водятся. Да, богов у нас много, очень, практически каждому виду живых существ соответствует персонификация какого-то божества, и животным, и растениям, и даже грибам, но эти вообще странные. Погоди, если каждое животное и растение является отражением бога, то как тогда? Рысюха рассмеялась. Нет, так-то рыси смеяться не умеют, но это же не какая-то там лесная кошка, а богиня, принявшая такой облик, так что, материальное тело издавало кашляющие звуки, а в голове раздавался заливистый хохот. Нет, все-таки смертные, это что-то. Нет, это не так работает. Если каждому виду живых существ соответствует свой бог, это не значит, что богу есть какое-то дело до каждой особи или экземпляра. Тем более, не каждый из тех, на кого это внимание будет обращено, станет чем-то большим, че просто зверушка или растение. Так что сработавшая мышеловка не ослабит мышь, к сожалению, и не сделает поставившего ее врагом. Уже успокоившаяся была Рысюха вновь развеселилась. «Ага, а выпас коровы на лугу не сделает ее саму, ее хозяина и богиню кровными врагами полутора десятков травяных богов. Если бы все было так, как ты подумал, все бы давно уже с голоду вымерли или перебили друг дружку. Ограничения, конечно, есть. Ни под каким видом нельзя убивать свое тотемное животное или участвовать в этом, за исключением случая, когда это единственный способ прекратить мучение. Также нельзя допускать охоту на тотемного зверя на своей, родовой, территории. При выявлении попытки, имеете право и должны пресечь любыми доступными методами. Это прописано в законах всех стран мира, мы за таким следим. Для вас двоих, которые два в одном, любая рысь, под запретом. Ношение рысиного меха или что-то еще в таком роде, тоже. Есть и обратная сторона. Волки не нападут первыми на Волкова, а мыши не будут разорять амбары Мышкиных. Под запретом бессмысленные убийства для развлечения, а также полное истребление какого-либо вида. За это карать будут все боги, не только тот, кто лишился живого воплощения тотема. То есть, краснокнижных не трогать, это понятно, прокомментировал бородатый. Каких-каких, дай гляну. Красная книга, надо же, интересная концепция, надо будет подсказать старшим. Думаю, им идея понравится, особенно некоторым. И нам с этого тоже перепадет, не жадничай, даже если реализовывать будут другие. Так, о чем я? Рысюха демонстративно задумалась, изображая простую смертную, которая может что-то забыть. Да, это насчет животных. С растениями все и проще, и сложнее, там своя специфика. Например, если грушевские разводят грушевый сад и продают хоть сами груши, хоть грушевое варенье, это не им, ни груши не только не вредит, но и на пользу, поскольку деревья-то высаживаются, плюс вспоминают чаще, причем добром. Грибы – это вообще что-то с чем-то. Понять их не стоит даже пытаться. Теперь по вам двоим. Главная личность в теле, конечно же, Юра. И тело изначально его, и мир, и душа у него хоть и потрепанная, но с ядром. Второй всегда будет рядом, если его сознательно не заблокировать или если он сам не отвернется. Перехватить управление телом тоже может, если Юра сам уступит или будет не в состоянии это делать. Да-да, можно и так сказать, аварийный автопилот. Запас знаний и опыта у вас на двоих колоссальный, правда, многое в этом мире бесполезно, а кое-что опасно. Плюс если заподозрит существование в Юрином теле иномирной души, будет очень плохо. Даже если я вмешаюсь и развею слепок, все равно Юра останется до конца жизни под гласным надзором в специальном поселении, которое от тюрьмы мало отличается. Причем получит гарантированную инвалидность от такого воздействия. И это лучший, можно сказать, идеальный вариант. Так что чертежи и отрубь для царя рисовать не надо. И не собирался, тем более, не совсем мой профиль, недовольно буркнул басом сосед. Так, теперь о тебе, богиня сосредоточила внимание на мне. Дар я тебе усилила, как ты мог заметить. Я тебе, кстати, об этом уже говорила, что усилила связь между нами, мог бы и догадаться, но дала меньше единички, так надо было, не спрашивай, просто, молчи, слушай и больше думай об услышанном. В последнее время сил у меня добавилось, граф Рысев молодой замечательную картину нарисовал недавно, рысь от этого немало получила, ну и нам, младшим, перепало, плюс из-за одного сорняка лапы у меня развязаны, но много не дам, так надо и так лучше будет, выдавать по 5 способностей на одну душу, или молодняк стадами в питомце выдавать, это нам не по карману, так сказать. Однако если будешь себя правильно вести и дашь хороший повод, может и потенциал немного подниму, не сразу и не сильно. Плюс я тебе усилила твою способность, по части детализации и по части распознания знакомых вам обоим веществ и соединений. Кстати, не брезгуй с соседом общаться и советоваться, полезно будет. Все дальше сами разбирайтесь, утомили вы меня. Рысюха махнула лапой. И я очнулся на кровати в своем номере. Как обычно, общение с богиней на заняло много времени в реальном мире, может, несколько секунд прошло. Надо же, я нервно хихикнул, общение с богиней для меня уже как обычно. В иных родах патриархи не то, что не каждый год, не каждое поколение такой чести удостаиваются. Если ты говоришь с Богом, это молитва, а если он с тобой, шизофрения, пробасил задумчивым голосом мой. Вот как его назвать-то? Сосед по черепу. Ты меня слышишь, когда думаешь адресно? Да, внутренний монолог твой, не всегда, только когда он более-менее внятный. А что не так с тем, если Бог тебе отвечает? Да все так, вот только в моем мире реально существующих, хоть сколько-то убедительно доказуемых в своем существовании, богов не было, поэтому люди их себе понапридумывали, и увлеченно резали глотки соседям за то, что те неправильно обращаются к их общему воображаемому другу, или, правильнее сказать, хозяину, грустно произнес сосед, захочешь, сам у меня в памяти посмотришь, если я правильно Рысюху понял, она у нас теперь общая, только осторожно, чтоб аппетит не отбило, на пару лет вперед. Остаток дня мы провели в разговоре друг с другом. В процессе знакомства как-то так получилось, что я стал звать своего попутчика дедом, а он меня то иронично внучком, то еще как. Память у нас, действительно, оказалась общая, но с особенностями. Если представить ее как склад, или библиотеку, то доступ у нас туда был равный. Но картотека, с перечнем того, что там есть и где оно лежит, у каждого своя, и мне, чтобы узнать что-то новое из памяти деда, сперва нужно было как-то выяснить, что именно узнавать, и что оно вообще существует. Например, чтоб узнать, кто такой Папа Римский, требовалось хотя бы услышать про этого папу, которому и детей-то иметь нельзя было. Понапридумывают же люди, права была Рысюха, свихнуться можно от таких придумок. Я тренировался в поиске и просмотре кусков знания из памяти деда в душе. Как он сам сказал, я за тобой в душе и КХМ в прочие интимные моменты подсматривать не буду, не извращенец все-таки. Так что сейчас отключаюсь, по Рысюхиному лесу поброжу. Освободишься, позови. Ну и замечательно. Просто груз с души, я очень стеснялся и того, что у всех, просто буквально, всех моих действий и мыслей будет свидетель, и того, чтобы просить отвернуться, если что, хотя бы от того, что пришлось бы говорить про это самое если что. В общем, проболтали с дедом до ночи, при этом только и узнали, что различий между мирами хватит не на один день сравнений, а если копнуть поглубже, то и не на один год. Хотя бы взять такой жанр, как басня, когда вместо людей иносказательно вводит животных, присваивая им людские характеры и те или иные пороки. У нас за такие аллегории, если боги соответствующих тотемов обидятся, можно отхватить настолько эпических неприятностей, что подобный вид литературы или не появится вовсе, или вскоре вымрет, вместе с авторами. Хотя мультики у них были забавные, например, про смешных зверюшек в виде шариков. Причем эти истории нарисовали так, что вряд ли бы они обидели кого-то из богов, разве что медведь какой-то излишне травоядный получился. Утром дед разбудил меня раньше, чем я планировал. Однако он смог убедить меня, что при отправлении поезда в 8 на перроне надо быть не позже, чем за полчаса, оставив это время на возможные в пути неожиданности и задержки. Он ворчал, что по-хорошему стоило бы рассчитывать на приезд за час, и насчет черепашьих скоростей местного транспорта, мол, на нормальном такси тут от силы минут 15 добираться. Я мстительно предвкушал, как разбужу регистратора в половину шестого утра, однако перед его стойкой была настоящая очередь из уезжающих, 7:03 так точно. Наверное, у них тоже поезда утром. 2-3 дня назад извозчики задирали цену на поездку из Могилева в Буйничи, объясняя это тем, что на обратную дорогу седока не найдут и придется ехать порожняком себе в убыток. При этом, когда я ехал именно что обратно, никакой скидки с учетом того, что часть расходов им уже компенсирована, мне ни разу не дали. Сейчас же они подняли цену в город. Я не удержался и спросил, с ехидством в голосе, что, на Могилевском вокзале седока на обратную дорогу не найти? Да, лихач даже не почесался, лениво ответив, сюда порожняком ехал, коняшку зря мучил, коли цена не по карману, можете пешком прогуляться, или в складчину с кем договориться, вот же скотина, по морде видно, что он тут, в Буйничах, ночевал, еще и обхамил, своим заявлением насчет не по карману, накал эмоций сбил дед. Спокойно, он специально злит и подначивает, чтобы ты полез доказывать свою состоятельность. Он такого пацана на слабо развести может на цену вдвое выше даже заявленной. Таксисты, они и в Африке таксисты, и в другом мире тоже. Главное, вне работы, хорошие люди, а на смене. И то правда, вон как зыркает искоса, имитируя лень и расслабленность. Но и просто так уйти я не мог, могла пострадать репутация. Любезнейший, здесь академия, а не начальная школа. Попробуй на слабо там половить, авось найдется кто, еще глупее тебя. Теперь главное уйти гордо и не к следующей коляске, а вроде как утратив интерес по своим делам отправиться. Кстати, насчет того, чтобы в складчину поехать, мысль хорошая, Надо еще одного-двух студентов без взрослого сопровождения выловить и договориться. Оглядевшись по сторонам, заметил группу молодежи, которая деловито направлялась куда-то в сторону от площади с извозчиками, причем, судя по наличию и характеру поклажи, шли явно не на прогулку. «Давай за ними, кажется, тут есть другой транспорт», — проявил себя дед. Оказалось, да, есть иной способ добраться в город, хоть придется пройтись. Как объяснял мне один парень из компании, эмоционально размахивая руками, тут пройти чуть меньше версты, будет пристань. Оттуда речным трамвайчиком вверх по течению 3,5 километра до грузового порта, что на левом, восточном берегу, около 5 до пассажирского на правом и что-то около 7 до набережной в городском саду. Этот кораблик тут вместо дачного поезда, 3 копейки за километр, сравни с тем, что эти жлобы конные требуют. К 8 на вокзал успею, по времени что на извозчике, что на кораблике, то на то, если в город против течения идти, из города даже быстрее, разве что дойти и тут, и там надо, ну, и расписание выучить, да. Прибившись к компании, дошел с ними до пристани, а потом и до городской набережной доехал. Более того, трое из компании тоже спешили на вокзал, хоть и на другой поезд, так что и в этом повезло. Оказалось, вместе с новыми знакомыми будет учиться местный парень, от него-то остальные проводный путь и узнали. Жаль, что все они оказались с другого факультета, с производства пищевого сырья, 5 с растениеводства и 3 будущих животновода. Немного поколебавшись, подначиваемый дедом, рассказал им анекдот про отхлебнул, благо антураж соответствовал. Вопреки моим опасениям, смеялись все, даже трое девчат, хоть те и сделали, по словам все того же деда, ритуальное фу. А вот у одного из случайных попутчиков оказалось то ли слишком буйное воображение, то ли слабый желудок, или просто укачало, а мой рассказ стал последней каплей, что переполнило его чашу терпения, и он побежал на палубу, водяного пугать, а нечего греть уши на чужом разговоре. Ох, и полезли из меня дедовские словечки и шуточки, надо его и себя контролировать старательнее. Да и ему бы не помешало, мало ли, что его никто не слышит, а если я не успею сообразить и повторю что-нибудь лишнее. Кстати, сомнительная шуточка про пугать водяного студентам тоже понравилась. Глава 7. На набережной все же пришлось брать лихача, но на компанию даже с учетом доплаты за скорость оказалось совсем недорого. В итоге я даже успел купить в дорогу газеты пирожков, поскольку в гостинице не завтракал, предпочтя поспать на полчаса дольше. Дед, правда, бухтил его словечко, кстати, насчет качества вокзальной еды, но другого надежного варианта завтрака предложить не смог. Не то речная прогулка возбудила аппетит, не то просто организм проснулся, но в ожидании одного из ген с документами было очень трудно игнорировать запахи из саквояжа и не попытаться слопать пирожок прямо тут, на перроне. Благо, долго ждать не пришлось. Гена, ни сундук и ни зубы, а еще один, появился буквально минут через 5, отчаянно зевая, на него глядя и сам чуть челюсть не вывихнул. Наскоро просмотрел подготовленные бумаги, явных ошибок в фактической части не нашел и заверил их своей личной печатью. У наблюдавшего за этим проводника явно повысился уровень уважения во взгляде. За 15 минут до отправки поезда я зашел в купе, однако мой спутник был уже там, причем складывалось такое ощущение, что он тут с вечера. Вся его полка и весь столик были завалены укладками, сшитыми тетрадями и просто бумагами. Сам он, вооружившись счетами и вечным пером, что-то в них сверял, делал выписки, ставил пометки, словом, был весь в работе, словно это не купе, а комната в конторе. То, что общий столик весь завален макулатурой, конечно, невежливо, мягко говоря, задача выпить чаю с пирожками резко усложняется, не говоря уж про задачу со звездочкой пообедать. Но, с другой стороны, человек не развлекается, а работает. Забегая вперед, скажу, что он всю дорогу до Минска так и просидел, не вставая, не прерываясь и не реагируя почти ни на что. Только когда я немного сдвигал одну из укладок, чтобы поставить на угол столика стакан с чаем, он недовольно вскидывал голову, но ничего не говорил, а потом передвигал укладку ровно на то же место, где она была раньше, как какой-то канцелярский голем, если бы такие существовали. Дед его обозвал киборгом, и я, покопавшись в его памяти, согласился. Правда, в процессе нашел пару художественных фильмов про таких тварей и на какое-то время выпал из реального мира в мир чужих воспоминаний. Кстати, по словам деда, та часть памяти, которая уцелела, радовала его такой полнотой, что даже удивляло. Например, он, по его словам, вообще не подозревал, что помнит такие детали и подробности этой старой киношки. Но это было позже. Пока же дед попросил доступ к моей личной способности, посмотреть, что там и как работает. Просто для этого нужен был хотя бы частичный контроль над телом. Способность сама по себе его восхитила, а вот над способом визуализации результатов, которым я гордился, он только поморщился. Потом заявил: «Ладно, я понимаю, информатика как наука еще даже не возникла. Понятия о базах данных и о работе с ними, о структурировании и визуализации также никто толком не имеет, в системном смысле. Придется брать дело в свои руки. Ты пока развлекайся, а я поиграюсь с настройкой экселевских табличек и над подключением библиотек», и отключился. В общем, какое-то время мы с дедом провели врозь. Я выпил чаю с пирожками, посмотрел в окошко, пересмотрел еще раз вчерашние газеты, даже немного вздремнул сидя. Потом, часа через два, дед похвастался тем, как сейчас выглядит отчет от работы моей способности, и разница была ошеломительная. Даже не знаю, из-за чего больше, из-за данного Рысюхой усиления или благодаря вмешательству соседа. Во-первых, это была большая, расчерченная таблица, сразу подумал, что вырисовывать такое для отчета займет кучу времени. Во-вторых, ее содержимое. Вещества делились на типы, сгруппированные вместе и имели два, а где и три названия: разговорное, научное из мира деда и такое же местное, если я его знал, и оно отличалось от иномирного. Напротив названия каждого вещества в столбцах шли: общее количество в образце, в граммах и миллилитрах, процентное содержание в пробе и три колонки, помеченные как ПДК. Что такое ПДК? Предельно допустимая концентрация, для тех веществ, что я знаю. Первая цифра будет то количество вещества, после которого наступают необратимые последствия, вторая – число таких доз в образце, третья – сколько нужно съесть или выпить представленной смеси, чтобы получить предельную дозу. Дальше мы с дедом долго обсуждали эту таблицу, даже внесли кое-какие изменения, названия химических веществ, а потом и химию как науку в целом. Нашли полтора десятка различий в терминах, главным образом в наименованиях величин, происходивших от фамилий известных людей, поскольку в разных мирах знаменитости, закономерно, были разными. Так, таблица элементов и периодический закон, которые в мире деда носили имя неизвестного мне Менделеева, у нас были открыты на 12 лет позже Михаилом Кречетовым, дальним родственником императора из побочной ветви младшего рода, который рос слабым, болезненным и вдовесок был обделен даром, имея жалкие для такой семьи две единички, но зато в менталистике. Он не сдался, не опустил руки, а посвятил себя науке, сделав ряд фундаментальных открытий. У деда он вообще вызвал восторг и восхищение. Он, покопавшись в моей памяти относительно этого человека, долго сыпал именами и фамилиями тех, кто открыл то же самое в его мире, и обзывал Михаила долбанным универсальным гением. Также закономерно оказались за бортом все названия, связанные с религией, в том числе со всякого рода греческими и римскими богами. А это, помимо прочего, все планеты Солнечной системы скопом, на минуточку. То есть вселенец из мира деда, попавший в тело гимназиста, сохранит в тайне свое происхождение ровно до первого опроса по астрономии. За разговорами доехали до Бобруйска. Дед долго ржал, не смеялся, а именно ржал, как артиллерийский конь, с историей моего посещения зверинца, и повторял непонятную мне фразу «в Бобруйск, животное», проверять которую по дедовой памяти было лень. Всю историю он подытожил фразой, которая, на мой взгляд, вполне достойна была стать афоризмом: «Всякого профессионального защитника животных отличает истовая, звериная ненависть к людям». В Бобруйске мы вышли размяться на перрон, где дед вынудил, от слова «нудить», меня отказаться от покупки копченой курицы с рук. Правда, живописал он достаточно ярко и убедительно: «Вот сожрете вы, молодой человек, сию птицу, которая последние три дня предлагалась как отварная, а нынче ночью была помещена в дымовуху, дабы вонь отбить, и, выражаясь возвышенно, продрищите, не слезая с горшка, не только Минск, но и Вильню. Балтийские курорты летом – это, конечно, тема, но вам же будет не до них, да и бабушка дома будет ждать одного засранца, не зная, что с ним и где он. Короче, курицу я так и не купил, вокзальные пирожки кончились, а ехать до Минска было еще около 4 часов со стоянками по 10-15 минут в каждом встречном городишке. Может, стоило все же на скором поезде ехать, на четверть дороже, конечно, но зато не надо на каждом столбе останавливаться. Так вот, есть хочется, а нечего. Единственное, что сосед по черепу, он сам себя так называет, если что, позволил купить, это лукошка яблок недавно выведенного сорта «Белый налив», который у него в мире считался старым и бестолковым. Однако яблоками душу не обманешь, еще одно выражение деда, придется идти в вагон-ресторан, о возможности существования которого я узнал из все того же секретного источника. Проводник подтвердил, что такое есть, и даже сказал, в какую сторону идти. Дед же всю дорогу рассказывал, что можно брать в этом вагоне, а что не стоит. Возникло иррациональное желание из принципа заказать именно то, что он брать запрещает. Дед уловил это мое желание, буркнул обиженно. Для тебя же, дурака, стараюсь, и для общего организма. Видит боги, мне даже стыдно на пару мгновений стало. В вагон-ресторане «Солянка», по определению деда, из позавчерашней колбасы, пахло столь одуряюще, что даже и мой напарник сдался, мысленно махнув рукой и заявив, какой только гадости я сам не жрал в молодости, не каждая собака согласилась бы, особенно в 90-е, но выжил же как-то, и до пенсии дожил бы, если бы не коллективный приступ маразма, включая мой собственный. Зато второе взяли правильное, отбивную из цельного куска мяса, никакого фарша, и овощи на пару. Ну и чай, куда же без него, родимого. Дед развеселился. Спроси пиво, но непременно Рысюхинского. Проведи рекламу в стиле Шустова. После чего пересказал апокриф про первую рекламу шустовского коньяка в его варианте России. Забавная байка, но неправдоподобная, на мой взгляд. На обед, с дорогой в оба конца, ожиданием заказа и вдумчивым его поеданием потратили час. Как же тоскливо ездить одному, без нормального напарника. Дед предложил мне мультики посмотреть, пока он почитает прессу, ему, мол, все наши новости интересны, в плане проведения сравнительного анализа. И, как он выразился, практического семинара по альтистории на фоне ранее прочитанных теорий. Если бы не уверение Рысюхи, мог бы заподозрить его в попытке постепенного оттеснения меня от управления телом с целью дальнейшего поглощения. Как-никак, за одну поездку второй раз просится порулить. Дед включил мне смешариков, при этом сделав так, чтобы я одновременно осознавал и окружающее, а сам зарылся в газеты. В Минск мы приехали по расписанию. Я взял извозчика и успел на дачный поезд даже с некоторым запасом. Если бы не бумажный пакет с летним костюмом, который так и не понадобился в дороге, не было смысла переодеваться, вообще бы хорошо было. В Смолевичи приехали около 6 вечера. Нас, разумеется, никто не встречал, как бы я предупредил о своем приезде. Да, с мобильника не позвонишь, не та эпоха. Ты про мобилет, думаешь, стоящая вещь, дед заинтересовался, а потом впал в шоковое состояние. Вот как так радиосвязи нормальной нет еще в помине, а мобильная связь, которая у нас в более-менее пристойном виде в конце 80-х появилась, уже вовсю развивается. Компов еще близко нет, даже уровня спектрума, а смартфоны уже продаются. Как такое может быть? Под удивленное возмущение деда и обсуждение возможностей и перспектив мобильной связи мы добрались до дома. Я из всего разговора сделал один вывод. Если удастся заработать достаточно денег, куплю обязательно, и себе, и бабушке. И пусть общество хоть обсерится в присядку. Нет, с дедовыми выражениями надо бороться. Лезут и в голову, и в речь, как осот в огород. Я тебя еще мимасиком обучу. Сгинь, нечисть. Сейчас с бабушкой разговаривать буду, тут бдительность нужна, больше, чем на допросе у жандармов. Бабушка встретила, радостно всплеснув руками, но при этом оставалась напряженной, пока я не сказал, все нормально, поступил, даже есть варианты получить или скидку, или дополнительную специальность. И дар узнал, металл и кристалл, потенциал 3,14. Сколько до Урысюхиных сроду столько не было, больше 2 только у двоих. Про Морковкиных и Мышеватовых и вовсе говорить нечего, да еще 2 направления. Юра, ты просто чудо какое-то. Поддерживая улучшившееся настроение бабушки, я старался рассказывать ей только хорошие новости, про мокрую крысу Нутричевского вообще не упоминал, ну его. Бабушка требовала деталей и подробностей, на которые я вообще не обращал внимания, а потому и не запомнил, что ее немного злило. Так и проговорили до самого отхода ко сну. При этом дед вообще никак себя не проявлял, словно его и не было. Глава 8. До отъезда на учебу оставалось чуть меньше месяца, за это время предстояло сделать еще многое, да еще и обдумать неожиданное предложение насчет смены специальности. Может, с дедом об этом посоветоваться? Кстати, сам не заметил, как начал называть его дедом безо всяких кавычек и оговорок. Может, даже до того, как говорить бабушке. «Дед, а ты в своей первоначальной жизни кем был вообще?» «Инженер-конструктор. В основном электроникой занимался, которой у вас еще нет, только если в зародыше, и механикой, но в меньшей степени. Чего только не проектировал, от бытовой техники до промышленного оборудования и военной техники. Оборудование ха, ты же слышал, что мне декан предлагал?» «Слышал. А зачем тебе именно бродильное? А то в твоей памяти, извини, такой бардак. Грубо говоря, ношеные носки в холодильнике, на пачке с маслом. Я объяснил деду, почему мы с батей выбрали именно эту специальность и из-за этого, именно этот вуз. Я тебе скажу так, оборудование стоит или дорого, или очень дорого, но сделать его в одиночку невозможно. Это нужен, если не завод, то хорошо оборудованная большая мастерская. Плюс, скорее всего, куча лицензий. Не думал так, и что тогда делать? Скорее всего, придется устраиваться куда-то на работу, наемным сотрудником. Оно тебе надо? Если же работать для себя, оборудование нужно не каждый год, и даже не каждое десятилетие, а грамотный технолог необходим на производстве ежедневно. Работать на кого-то неизвестно где не хочется, особенно когда свое дело. И да, для семейного дела новое оборудование себе сделать было бы здорово, но это один раз. Значит, отказываемся? Не торопись. Предприятием руководить можно оставить управляющего, а самому проектировать под заказ. У меня получалось такими сторонними проектами неплохо подработать, но это нужны знакомства и репутация. А что будем делать? Думать будем. И в любом случае, торговаться с администрацией, с упором в том числе и на то, что проектированию оборудования можно и в Минске учиться, ближе к дому.